А ведь и в самом деле, пожалуй, Наполеона из себя корчит, — подумал Рылеев, почему-то сразу насторожившись с безотчетной враждебностью. Пестель, не затрудняясь, приступил к делу. «Я приехал в Петербург, дабы предложить вам соединение Северного общества с Южным», — начал он, глядя на Рылеева в упор, своим пристальным, как будто косящим взглядом. «А для сего нам нужно бы знать с точностью ваши намерения, как всей директории здешней, так и лично ваши, Кондратий Федорович. Я хотел бы знать, какой именно образ правления полагаете вы для России удобнейшим». Беседа длилась больше 2 часов. Пестель предлагал по очереди Североамериканскую республику, Наполеоновскую империю, революционный террор, английскую, французскую, испанскую конституцию. Выхвалял достоинство каждого из этих правлений, а когда Рылеев указывал на недостатки, торопливо соглашался и переходил к следующему. Похоже, было не то на судебный допрос, не то на школьный экзамен. «У вас метод сократовский», — заметил Рылеев, давая понять неприличие допроса. «Да, я люблю древних». Не понял или не пожелал понять Пестель и продолжал экзамен. Рылеев злился, и чем больше злился, тем больше себя выдавал. Но в то же время наслаждался беседою, как умную книгою, от которой нельзя оторваться. «Умный человек, в полном смысле этого слова», — вспомнился ему отзыв Пушкина о Пестеле. «Что б ни говорил он, приятно было слушать». В самом звуке голоса была чарующая уветливость, и логика пленяла, как женская прелесть. Время летело так быстро, что Рылеев удивился, заметив, что уже темнеет. Казалось, прошло не 2, а 30 минут. И еще казалось, что, слушая Пестеля, впадает он в какой-то магнетический сон, жуткое и сладкое оцепенение, как змея под музыкой. А может быть, и лихорадка начиналась к вечеру, иногда пробегал по телу легкий озноб, как бывает в самом начале жара, похожий на чувство уютной сонности. «Послушайте, Пестель», — попытался он стряхнуть чар, — «у вас все ясно и просто, как 2×2 — 4. Но политика не математика, люди не цифры и чувства не выкладки. О, разумеется, — согласился Пестель, — политика не умозрение отвлеченное, а плоть и кровь, сама жизнь народов, сама история. Обратимся же к истории. И, начав от Немврода, — рассказывал впоследствии Рылеев, — медленно переходил он через все изменения законодательств. Коснулся Греции, Рима, показывая, сколь мало понята была древними вольность, лишенная представительства народного. Пронесся быстро мимо средних веков, поглотивших гражданскую вольность и просвещение. Приостановился на революции французской, не упуская из виду, что и оной цель не достигнута, наконец пал на Россию и ввел меня в свою республику. Должно осознаться, что все предшественники наши в преобразовании государств были ученики, да и сама наука в младенчестве, — воскликнул Рылеев с восхищением. Но Пестель, пропустив мимо ушей похвалу, продолжал экзамен. — Итак, мы с вами согласны? — Да, во всем. — Какое же ваше мнение насчет меры к преступлению к действию? — проговорил Пестель медленно, упирая на каждое слово. Рылеев давно уже предчувствовал этот вопрос. Видел его сквозь магический сон, как змея видит чарующий взор своего заклинателя. Понял, что Пестель не то, что все они, романтики, словесники, мечтатели. Для него понять — значит решить, сказать — значит сделать. И впервые показалось Рылееву все легкое в мечтах, на деле грозным, тяжким, ответственным. «Не знаю», — невольно потупился он, но и не видя, чувствовал на себе тяжелый взгляд. Мы еще не готовы, не решили многого. Не решили. Не знаете. У вас тут Никита Муравьев все пишет Конституции. А нам не перьями действовать. Да, от размышления до совершения весьма далечь. Так как же, Кондратий Федорович? А что вы меня все спрашиваете, Павел Иванович? Поднял Рылеев глаза и вдруг почувствовал, что вот-вот разозлится окончательно, наговорит ему дерзостей. А вы-то сами как? Как мы? Ответил Пестель тотчас же с готовностью, тихо и как будто задумчиво. Мы полагаем всех... Что всех? Истребить всех. Начать революцию покушением на жизнь всех членов царской фамилии. Вы говорите по-французски? Нет, но понимаю. Полумеры ничего не стоят. Мы хотим дотла, дочисто. На всякий случай перевел с французского и прислушался к шагам в соседней комнате. Кто это? Моя жена. При ней можно? Можно. Невольно усмехнулся Рылеев. Впрочем, если вы беспокоитесь... Нет, помилуйте. Я, кажется... Извините, Бога ради, я иногда бываю очень рассеян, а о другом думаю, — улыбнулся Пестель неожиданной простодушной улыбкой, от которой лицо его вдруг изменилось, помолодело и похорошело. «Чудак! — подумал Рылеев, и ему показалось, что как ни пристально глядит на него Пестель, как не видит лица его, смотрит поверх, или сквозь него, как сквозь стекло. Шаги затихли. «О чем бишь мы?» — продолжал Пестель. «Да, всех или не всех?» «Так вы не решили?» «Не знаете». «Знаю одно», — опять хотел возмутиться Рылеев. «Ежели всех, то вся эта кровь на нас же падет». Убийцы будут ненавистны народу, и мы с ними. Подумайте только, какой ужас подобные убийства произвести должны. Мы вооружим всю Россию. О, конечно! Мы об этом подумали и решили принять меры. Избранные к сему должны находиться вне общества. Когда сделают они свое дело... Оно немедленно казнит их смертью, как бы отмщая за жизнь царской фамилии, и тем отклонит от себя всякое подозрение в участии. Нам надобно быть чистыми от крови. Нанеся удар, сломаем кинжал.